Часть четвертая. Один. В понедельник 24 апреля Холмс вернулся в Вашингтон после 10 дней разъездов, за которые вихрем пронесся почти по 10 городам Америки, и остановился в той же гостинице «Кёрквуд» на углу 12-й Северо-Западной улицы и Пенсильвания-авеню, где жил раньше. Он понимал, что это опасно. Если Лукан Адлер его ищет, то наверняка поручил кому-нибудь следить за гостиницей. Но нынешняя часть американских приключений Холмса и задумывалась как опасная. Если в этой ловле на живца удастся выманить Лукана Адлера до 1 мая, лучше будет всем, за исключением Шерлока Холмса. Сегодняшним ранним весенним вечером он направился в дом неподалеку от Дюпон Сёркл по адресу, который дала ему бывшая учительница миссис Геддис в бостонских комнатах над каретным сараем. То был просчитанный риск. Холмс предполагал, что Лукан Адлер вряд ли живет там подолгу, но не сомневался, что убийца туда временами заглядывает. Кирпичный особняк стоял в тихой улочке в двух шагах от Дюпон Сёркл. На стук дверь открыла крохотная, от силы 4 футов ростом женщина в наряде европейской горничной. «Дома ли миссис Ребекка Лорн Бакстер?» — спросил Холмс, приподнимая шляпу. «Не, она не ест терраз в дому», — ответила карлица. «Нет, ее сейчас дома нет, польский». «Как жаль», — сказал Холмс. «Не будете ли вы так добры передать ей мою карточку и записку?» Он протянул карлице визитную карточку и конверт, в котором лежала короткая записка. «Ирен, не могла бы ты встретиться со мной завтра, во вторник, между 7 и 8 часами вечера у памятника Кловер Адамс?» Шерлок Холмс. Маленькая горничная взяла карточку с конвертом и, не сказав ничего, на польском или на каком-либо другом языке, закрыла дверь. Холмс медленно зашагал обратно к Дюпон Сёркл, но все время, пока он оставался в виду дома, шрамы зудели, словно на спине у него скипидаром начертили мишень.